Пролог. Январь 2000 года. Би шепотом выругалась в спину водителя Кеба. Развалился тут, как мешок, дышит табачищем, сальная шевелюра блестит в солнечном свете, а ей изволь самой вытаскивать коробки с вещами с заднего сиденья его тачки. Затем Би повернулась к мистеру Арифу, жирному, продувному агенту по недвижимости, который ухмылялся ей с крыльца и одарила его самой чарующей улыбкой из своего арсенала. Хотя на самом деле ей страстно хотелось сунуть его мерзкие причиндалы из штанов в пресс для белья и жать на рычаг, пока не сплющится к чертовой бабушке. Денек стоял тот еще, промозглый, ветреный, пухлые облака нехотя тащились по пронзительно синему небу, и холод стоял собачий до садизма. Мистер Ариф втянул пузо, пропуская Би в дверь, и похотливо улыбнулся. От запаха лосьона, который он, похоже, выливал на себя ведрами, Би замутила. «Мистер Ариф», — мило улыбнулась она, — «а не проще ли вам подождать меня в квартире?» «О да, мисс Берхор, несомненно, я обожду наверху». И попятился, так жизнерадостно скались, словно Би спустилась с небес, чтобы исполнить все его желания. Впрочем, в каком-то смысле так оно и было. Би позвонила ему утром, попросила показать ей квартиры. Час спустя вошла в эту, возле метро Бейкер-стрит, сказала, что берет ее, вернулась в его офис, заполнила бумаги, оплатила аренду на 3 месяца вперед и уже перевезла вещи через каких-то 4 часа после их первого разговора. Вряд ли когда-нибудь деньги давались ему легче. Квартирка-то, собственно, была на редкость убогой и к тому же чудовищно дорогой. Но Би не могла позволить себе роскошь мотаться по городу в поисках идеального жилья. Учитывая, что счетчик такси тикал не переставая, а Джон угрожал в любую минуту сотворить в своей переноске что-нибудь непотребное. К тому же Би пришлась по сердцу безликость окрестностей Бейкер-стрит. Их, так сказать, ненавязчивость. Никаких тебе видов, никакой атмосферы. Заурядные кварталы типовых домов, набитых эмигрантами и стариками. В своем теперешнем состоянии Бини была готова вновь прикипеть душой к какому-нибудь району. Ей нужно отсидеться где-нибудь с полгода и попытаться собрать по кусочкам свою разбитую жизнь. А там, глядишь, накопит денег и, возможно, даже купит себе какое-нибудь жилье. Поднимаясь с Джоном в корзинке на лестничную площадку, Би увидела у лифта седовласую пожилую даму с затейливой прической в сопровождении таксы в клетчатом жилетике. Дама открыла решетчатую дверь лифта, улыбнулась Би, а затем и Джону. «Ну-ка, ну-ка», — обратилась она к коту. «Я гляжу, к нам новый кавалер пожаловал». Би расцвела. Друзья Джона — ее друзья. Так было всегда. «Дивное создание», — продолжала старушка. «Как его зовут?» «Джон». «Джон? Бог мой! Вот ведь необычная кличка. А какой он породы?» Просунув палец сквозь решетку Джоновой переноски, Би почесала пушистую кошачью грудку. «Английская голубая. Он у меня самый лучший на свете. Правда, мой мальчик?» Джон потерся о ее палец и раскатисто заурчал. «А это кто же?» — обратилась Би к забавной собачонке у ног дамы. Ответ ее не слишком интересовал, но после столь подробного обсуждения ее кота не задать такой вопрос показалось невежливым. «О, это мой бесценный Фредди, в честь Фредди Меркьюри, помните?» «Вот это да!» — воскликнула Би. «Почему же именно, Фредди Меркьюри?» «А мой Фредди, представьте себе, большой поклонник Куин. Может провыть всю богемскую рапсодию от начала до конца». Старушка, хихикнув с обожанием, посмотрела на песика. «Воистину, — подумала Би, — никогда нельзя судить о людях по первому впечатлению. Никогда». «Стало быть, вселяетесь, милая?» Би с улыбкой кивнула. «В 27-ю». «Вот и хорошо. Значит, будем соседями. Я живу в 29-й. Приятно видеть новое молодое лицо. Этот район, сущий дом престарелых, очень угнетает». «Ну, не так уж я и молода», — рассмеялась Би. «Знаете, милая, в мои годы практически все кажутся молодыми. Вы ведь одиноки, не правда ли? Простите? Одна переезжаете? Боюсь, что так». «О, это ничего, молоденькая, красивая. Долго вы в одиночестве не останетесь, я уверена». И, стиснув локоть Би крохотной пергаментной ладошкой, она прошаркала в кабину лифта. «Что ж, мне пора. Очарована нашим знакомством. Кстати, меня зовут Эми. Эми Тилли Лубель. «Би!» — радостно представилась Би, в кои веки услышав имечко почуднее своего. «Би Берхорн!» «Приятно познакомиться, Би и Джон. Пересечемся!» Би улыбнулась про себя неожиданному сленговому финалу из уст старой дамы, а лифт, кряхтя и клацая, пополз вниз к вестибюлю. Би же направилась по коридору к квартире номер 27, своему новому жилищу. Мистер Ариф просматривал на диване какие-то бумаги, но при виде клиентки резко вскочил, рассыпав листы по полу. «О нет, мадам, нет, нет и нет! Нет, нет!» Он бешено замахал руками, замотал головой. «Не разрешено, нет!» «Это животное, надо убирать сейчас же!» И он ткнул в Джона с таким отвращением, будто перед ним помойная крыса. «Но это мой кот!» «Не имеет значения, мадам!» даже если это кот самой королевы. В моих домовладениях не разрешено держать никаких животных, никакой разновидности, его надо убирать немедленно. Но это домашний кот, он ни разу не был на улице, он умеет вести себя в квартире, он не шумит, не линяет и... Мадам, у меня нет интереса к персональным характеристикам вашего животного. Я знаю одно, он должен уходить, сейчас же. Би хотелось заплакать. Но прежде врезать мистеру Арифу, врезать изо всех сил. Вообще-то после событий прошлого вечера ей ничего не стоило его убить, голыми руками. Стиснуть эту толстую потную шею и давить, давить, давить, пока лицо не посинеет и глаза не вылезут из орбит. А затем... «Мисс Берхорн, пожалуйста, убирать животное. Я не могу отдавать вам ключи, пока животное не уйдет». «Джон не животное», — готова была завизжать Би. Он такой же человек, как и мы. Злость неуклонно росла в ней, яростно стучала в висках, болью сжимала горло. Би сделала глубокий вдох. «Прошу вас, мистер Ариф», — она присела на край дивана, — «мне нужно подумать. Мне нужно время, чтобы...» «Мадам, времени подумать нет. Ключи остаются у меня в кармане, пока животное не убирается с моих глаз». Гнев Би выплеснулся наружу. «Ладно, отлично». Она вскочила на ноги и схватила переноску. «Прекрасно. Забыли. Забыли об этой квартире. Она мне все равно не нравится. Верните деньги. Везите меня обратно в офис и отдайте деньги». Мистер Ариф улыбнулся ей, как маленькой капризной девочке. «Могу я в данный момент обращать ваше внимание на ряд обстоятельств, моя весьма прелестная мисс Берхорн? Прежде всего, контракт подписан, и деньги уже направляются в банк. Слишком поздно для отмены в любой форме. А во-вторых, неужели вы хотите забирать все ваши вещи, которые только что минуту назад заносили сюда? Может быть, проще оставлять ваше животное у друзей или родственников?» Би окинула взглядом громоздившиеся вокруг коробки. Она с радостью пожертвовала бы уплаченной суммой до последнего пенни в обмен на место, где Джону будут рады. Но сама мысль о том, чтобы тащить все это барахло вниз по лестнице, под взглядом самодовольных глазок бусинок мистера Арифа, а потом снова заводить эту канитель, искать другого агента, осматривать другие квартиры, была невыносима. Она сделала еще один вдох поглубже и решила соврать. «Ладно, все нормально, мистер Ариф, все замечательно. Вы совершенно правы. Я просто позвоню кое-куда и найду другое жилье для своего животного». Вытащив из сумочки мобильный телефон, она набрала несуществующий номер и защебетала в ответ на короткие гудки. «Привет, это Би. Ты в городе? Отлично. Окажешь мне услугу? Можно оставить у тебя Джона? Не знаю. На какое-то время, месяца на три хотя бы. Правда, не возражаешь? Господи боже, спасибо, ты супер. Буду через 10 минут. До встречи». «Все улаживать?» «Да», — ослепительно улыбнулась Би, запихивая мобильник обратно в сумочку. «Все улажено». На углу квартала она договорилась с мистером Арифом, что чуть позже зайдет к нему за ключами. А когда его необъятная задница, покачиваясь, поплыла в сторону офиса на Чилтерн-стрит, выставила вслед средний палец и высунула язык. «Чертов козел, говнюк надутый, ублюдок, жопа с ручкой», — пробормотала она, а потом склонилась к окошку Кеба и, ангельски улыбаясь, пропела сладким голоском. «Привет еще раз. Знаете, планы немного изменились. Вы не могли бы немного прокатиться вокруг с моим котом?» «Чего?» — сальный водила в ужасе вылупился на нее. «Что слышали?» — прошипела Би. «Возьмите кота и покружите по району. Буду ждать вас на этом месте через полчаса». Она впихнула в потную ладонь таксиста 3 10-фунтовые бумажки, и выражение его лица несколько смягчилось. «Получите еще, когда привезете его обратно. Договорились?» «Как скажете», — он пожал плечами, откладывая в сторону новости скачек. «Как скажете». Би пристроила переноску с Джоном на пассажирском сиденье и снова погладила кота по грудке. «Будь хорошим мальчиком», — шепнула она. «Увидимся через полчасика, не шали». А потом захлопнула дверь, и когда машина влилась в плотный поток столичного транспорта, унося ее нежно любимого кота, почувствовала, как горло царапают колючие слезы. Вздохнув, Би побрела в Starbucks, где посидела немножко, прихлебывая Эрл Грей и обдумывая все, что случилось с ней за последние 24 часа. Привычная жизнь закончилась. Все, что от нее осталось, удалось уместить на заднем сиденье Астры Универсала. Би понятия не имела, зачем бросила свою квартиру, почему решила перебраться в эту. Не иначе, как инстинкт погнал, после того, что случилось вчера вечером. А с другой стороны, перемены казались странным образом предопределенными, что ли. Через 10 минут Би взяла сумочку и направилась к офису мистера Арифа. Увидев ее без кота, он засиял, как медный таз, и с нескрываемым восторгом вручил ей ключи. «Желаю вам много-много-много радости и удовольствия в вашем новом доме, моя очаровательная мисс Берхорн. Уверен, здесь вы найдете свое счастье». «Уж что-что, а такая перспектива выглядит весьма маловероятной», — подумала Би, взяла ключи и устало поплелась в сторону своего нового жилища на Бикенхолл-Роуд.